Общая ситуация в Европе с точки зрения Москвы. Москва, 26 марта 1938. Достопочтенному Самнеру Уэллсу. Дорогой Самнер, мир в Европе, по-видимому, не будет создан идеологическими соображениями международного права, осуществляемыми через Лигу наций или другие высокопоставленные учреждения. Единственный европейский мир, который кажется возможным, это мир, навязанный наиболее сильной из двух групп или самой наглой и дерзкой. Или же это будет мир, установленный равновесием противостоящих политических сил, каждая из которых уступает другой либо из-за своих страхов, либо из-за уважения, которое они питают к силе и воле другой. Другими словами, это будет либо навязанный фашистами мир, либо мир баланса сил. Да помогут небеса демократии в мире, если это окажется мир, навязанный фашистами. Я никогда не был сторонником мира типа баланса сил, но он бесконечно лучше, чем господство агрессоров, и это более близкое приближение к миру, основанному на соображениях международной морали, чем мир, основанный на фашистских проекциях силовой политики. По какой-то причине, или из-за отсутствия таковой, у европейских демократий, по-видимому, нет никакой цели реально укрепить свои позиции, используя ту силу, которая есть здесь, как часть их общего фронта и выработки образа жизни против Муссолини и Гитлера. Англия и Франция, по-видимому, делают здесь прямо противоположное и играют на руку нацистским и фашистским целям. Советский Союз стремительно загоняется в полную изоляцию и даже враждебность к Англии и в безразличие к Франции. Это может привести к тому, что в недалеком будущем может быть создан реальный союз этих сил с Германией. Это кажется неправдоподобным, но это вполне в пределах возможностей будущего. Несмотря на общую враждебность отношения здесь, тем не менее, есть общее неохотное признание, что советский режим более прочно укоренился, чем это было в течение некоторого времени. Сталин и его группа имеют полный контроль над армией, тайной полицией и всеми формами пропаганды. Кроме того, общепризнано, что армия хорошо механизирована и прекрасно себя зарекомендовала бы, а промышленные силы, находящиеся за линией фронта, вероятно, смогли бы выдержать осаду год или полтора. Нет никаких сомнений, что этот режим полностью уверен в своей способности защитить себя от нападения с востока или запада. С точки зрения борьбы за выживание демократии, который идет сегодня в мире, и ввиду того, что Англии и Франции неизбежно угрожает полное господство фашизма в Европе, довольно трудно понять, почему имеющаяся здесь сила не должна быть возвращена и использована. По крайней мере, в той степени, в какой это соответствует поддержанию международной морали и справедливости в мировых делах. Человеческая мощь здесь огромна. Ресурсы здесь не только реально, но и потенциально таковы, что неизбежно эти люди будут иметь огромное и растущее влияние на условия жизни как в Европе, так и во всем мире. На мой взгляд, они представляют сейчас меньшую реальную угрозу, чем фашистские государства. В любом случае, Гитлеру угрожает опасность на Востоке, пока его восточная дверь не будет закрыта. Это классика, принятая немецкими стратегами в качестве основы для любой войны против западных держав. Я знаю, что это длинное письмо, и надеюсь, что оно вас не утомило. Но я знаю, что вы думаете об этих вещах, и хотя Европа сейчас не является нашей непосредственной заботой, она скоро станет таковой.